Пожарники нашел грязный поношенный костюм пожарника со специальным противогазом. Правда, он был без баллона для дыхания, но ничего, авось пригодится. После чего снял блоки, а окна всего второго этажа, выходящие на автостоянку, забил мебельными досками, усилив все это капотом от Хундая. Виктория после одной неудачной попытки прорваться ко мне больше не появлялась. Теперь у меня появился ресурс, а с ними шанс для зачистки следующего подъезда, а может быть и всех оставшихся трех. По крайней мере, бензина для электрогенератора с огнеметом было полно. Выпотрошить все остальные машины возле дома я могу только с других подъездов, поэтому выхода нет, и приступил к подготовке. После зачистки своего подъезда и мародерства автомобилей появилось много различного материала, которого у меня прежде не было. На основе новых реалий и полученного опыта приступил к шитью более эффективного защитного костюма. Из пожарного костюма после тщательной очистки от сажи, мазута и еще чего-то сшил новый защитный костюм взамен потрепавшемуся и частично обгоревшему старому. В этой модели защиты служила не резина из-под шин автомобиля, являющиеся менее эффективной и очень тяжелой, а аккуратно вырезанные и подогнанные под изгибы моего тела прочные пластиковые щитки, изогнутые с помощью ацетона. Для смягчения ударов под пластиковыми щитками находился поролон, а затем несколько слоев ткани, один из которых был влаговпитывающий. Вдохновение я брал с костюма полицейского специального назначения Соединенных Штатов Америки, который, конечно же, высмотрел на фотографиях в журнале об оружии. Получился костюм пожарного, под которым была пластиковая защита от ударов и укусов. Костюм получился намного легче, чем предыдущий, а по защите в десятки раз эффективнее. В особенности защита головы. Теперь голову защищал мотоциклетный шлем, усиленный изнутри металлическими пластинами. Его почти невозможно пробить, но если только топором, и то не с первого раза. На мотоциклетном шлеме приделал фартук для защиты шеи, памятуя, как это приспособление спасло мне жизнь. В прозрачном пластиковом стекле, предназначенного для защиты во время езды от ветра и насекомых, а в данное время в его функции входила защита глаз от жара и пламени огнемета, вырезал место под пожарную маску. Ее я сделал из противогаза, усиленную пластиком. Она защищала мои органы дыхания от жара и пламени огнемета, угарных газов, а также от укуса каннибалов, носа, щеки, челюстей. Костюм получился удобный, комфортный, в нем не так жарко, как в предыдущем. Жаростойкость увеличилась в разы, так как ткани, нитки, все сшивающие, были специальные, из жаростойких материалов. Обуви теперь были не кроссовки, на которые было жалко смотреть, почерневшие с обгоревшей подошвой, а усиленные пластиковыми щитками берцы с наваренной подошвой, металлическим носком и пяткой. Одел костюм, побегал в нем немного, проверил на гибкость, присел пару раз, поводил руками в разные стороны. Вроде удобно, нигде ничего не тянет, не мешает, не давит. Посмотрел в зеркало, передо мной стоял сильно растолстевший пожарный в костюме зелено-коричневого цвета. Перчатки пришлось кроить с нуля, получилось не очень удобные, но с хорошей защитой от укусов и жаропламени рукавицы, у которых пальцы размещены отдельно, каждый в своем отделении. То есть функция перчаток осталась, но поверх пальцев шел пластиковый щиток, вшитый в огнестойкую ткань, как бы закрывая полностью кисть руки вместе с пальцами. Рукава перчатки я пришил на веревочке с внутренней стороны к рукавам пожарной куртки, чтобы при снятии они болтались на рукаве и не потерялись, как в детстве нам делали рукавицы на резинке. Суровой модернизации подвергся огнемет в связи с тем, что мною был найден в одной из квартир новый огнетушитель порошковый ОБ-10 МИГ на 10 литров. Прошлый огнетушитель был на 5 литров, и естественно в нем давление быстро заканчивалось. Приходилось постоянно подкачивать, и это создавало дополнительную нервозность во время зачистки. Теперь же огнемет стал на 9 литров горючки, почти в 2 раза больше, для которого я сшил специальный ударостойкий рюкзак. Помню, как меня швырнули об стенку, причем удар тогда достался огнемету, хорошо, что выдержал. Ударостойкий рюкзак для огнемета был сшит таким образом, чтобы висеть сверху вниз от левого плеча до правой стороны поясницы и распределять равномерно весь вес на всю спину. Это было сделано для того, чтобы на правом плече у меня могло висеть ружье. Но потом, читая журналы, меня постигла другая идея. Так как с двухстволки я стреляю плохо и попадаю лишь с близкого расстояния, а если быть точнее, то только в упор. Прочитав статью бывалого историка, в статье которого говорилось о гражданской войне и используемого оружия в те времена с красочными фотографиями и реконструкциями, решил сделать себе из двухстволки 12-го калибра обрез. Недолго думая, спилил у 12-го ствол под цевьё, а затем деревянный приклад. Получился двухствольный с вертикальным расположением стволов громоздкий пистолет. Стрелять с такого обрубка даже проще, а на расстоянии меньше 5 метров это страшное оружие. Как раз то, что мне нужно. Для обреза на защитном костюме в районе солнечного сплетения из пластика, кожи и брезента сделал чехол-карман. Теперь обрез будет легко достать правой рукой, когда левой рукой все поливаешь огнем из огнемета. На чехле-кармане для обреза с внешней стороны приспособил специальные кармашки для патронов, вырезанные из охотничьего пояса. Освободившееся плечо можно в случае необходимости занять, повесив на него карабин. Тем более я немного улучшил его прицельный механизм. Настроил и приклеил на ствол лазерную каску, а при испытаниях выяснилось, что меткость увеличилась в разы. Модернизации подверглась зажигательная система огнемета. Можно, конечно, и по старинке вешать фитилек, промачивать его бензином и следить, как бы не погас, но я придумал лучше. Во время периодического мародерства по квартирам я натолкнулся сперва в одной на один, потом в другой на целых 4, а в третьей еще на 3 баллончика с газом. Нужны они для туристических или строительных целей, но я решил найти им другое применение. На трубке сопле огнемета, откуда выходит под давлением бензин, прикрепил холодной сваркой более тонкую медную трубку, добытую из холодильника. Сделал на сопле огнемета крепление под баллон с газом. Если туда вставляешь газовый баллон, то он там с помощью пружины прижимается и никуда не может вылететь, пока пружину не отожмешь. При этом с помощью этой же пружины газовый баллон начинает работать, выпуская в тонкую медную трубку газ, который на другом конце зажигается с помощью зажигалки или спичек. Из медной трубки горит небольшое синее пламя, ни ветер, ни другие внешние обстоятельства не могут его погасить, пока не кончится газ в баллоне, а это не меньше 80 часов работы. Затем заменяешь баллон и еще 10 часов не думаешь об фитильке. В случае, если кончатся найденные газовые баллоны, на медную трубку можно намотать фитилек и продолжить использовать его по старинке. Но с газовой горелкой использовать огнемет становилось безопаснее и надежнее. Можно не бояться резких движений огнеметом, быстрых передвижений, разворотов. Газ под давлением горит всегда стабильно. А под сопло огнемета сделал 2 крепления. Один на поясе, при этом сопло огнемета всегда смотрит вперед. Но у меня свободны 2 руки. Другое за спиной, с левой стороны. Это чтобы работать и не снимать огнемет со спины, как это раньше было, когда ломал двери. Сшил себе специальный ремень на пояс с коробами, которые закрываются крышечками на липучках и не дают находящимся в них всяким нужным вещам вылетать в случае экстремальных событий. В коробах на ремне должны храниться всякий необходимый малогабаритный груз, кассеты с гвоздями, кассеты с дюбелями, строительные патроны, запасные баллоны с газом и так далее. Строительный пистолет на правой стороне, в специальной кобуре на шнурке, чтобы не потерялся в случае, если выпадет из рук. Топорик на левой, закрыт кожаным чехлом, чтобы случайно не пораниться. Одев все это на себя, проверил, как все функционирует. Достается, фиксируется, прошелся, присел и остался очень доволен. Сделал из автомобильной фары, как я назвал это чудо-изделие, лампофару. В ящике с фанеры поместил новый автомобильный аккумулятор. В специально выпиленное отверстие установил автомобильную ксеоновую фару. Сверху на фанерном ящике закрепил ручку для переноски и выключатель. Это чудо-лампа-фара теперь будет отвлекать от меня каннибалоходячих. Правда, как на нее реагируют умные каннибалы, я не знаю. Виктория со своими любовниками так и не появлялась, испытать на ней не представилось возможности. Зато на обычных испытал, они действительно, уставившись на лампу, отвернуться не могут и идут на этот свет. Глава пятая. Подъезд номер 2. С утра встал рано, только солнце показалось за окном. Позавтракал, поднял на 9-й этаж ко входу на крышу. Электрогенератор, сварочный аппарат, катушку с кабелем. Электрический автомобильный насос с аккумулятором для него. Прихватил и простой ножной насос. Хоть он и уступает электрическому в быстроте нагнетаемом давлении, но на всякий случай, электрика может подвести в самый неподходящий момент. Поднял сумку с инструментом, топор, болторезы, кувалду, болгарку, перфоратор, трос с хомутами, чтобы входную дверь заблокировать, пока варить буду. Нужно успеть за один день зачистить подъезд, кроме тех квартир, что закрыты. Все открытые двери решил забивать, не обследуя их, пока буду зачищать подъезд, чтоб сюрпризов за спиной не оставлять. Потом при зачистке уже квартир буду по одной отколупывать и зачищать по отработанной схеме. Как все перетаскал наверх, принялся снаряжаться сам. Одел костюм, убедился, что все удобно и надежно закреплено. Проверил давление в баллоне, немного подкачал и повесил огнемет на спину. Снарядил обрез, вставил его в короб на груди, убедился, что легко достается, не забыв взять хороший запас патронов с картечью и немного с разрывными пулями. Одел свой усовершенствованный ремень, на котором уже висел строительный пистолет и топорик. Проверил запас строительных патронов и гвоздей, так как предполагал, что дверей открытых будет немало и забивать их придется много. Прихватил бутылку с водой и лампу-фару, сел на дорожку. Через 5 минут встал и пошел крушить, сжечь, убивать, зачищая второй подъезд. А ноги тряслись от страха, по всему телу бегали мурашки от предстоящей схватки. Открыл дверь на крышу, аккуратно на нее вышел, опасаясь прыжка сверху или атаку сбоку. Но ни того, ни другого не случилось. Проверив всю крышу, никого не обнаружил. Тросы на других лифтерных были на месте, двери забиты. Перетаскав все снаряжение к лифтерной второго подъезда, закрыл свою дверь выхода на крышу на замок. Затем проследовал ко второму входу, снял трос и с помощью топора и монтировки кое-как открыл дверь, ведущую в подъезд номер 2. Все было как и в прошлый раз, решетка цела, замок висит, единственное на шум, который я создал, открывая двери, прибежали 2 каннибала, мужчина в трусах и женщина за 50 в синем халате. Они просовывали сквозь прутья руки, пытаясь дотянуться до меня. Огонь короткой струей порадовал меня, новый огнемет бьет дальше и жарче. Побившись какое-то время об пол, каннибалы затихли. Я завел электрогенератор, подсоединил к нему катушку и, откусив болторезом замок, зашел в подъезд на 9-й этаж. Выглянул в проем лестницы, не заметил никакого опасного движения. Проверил двери на 9-м, одна оказалась открытой. На фразу «Есть кто живой?» никто не выбежал и не ответил, в чем я был рад. Прикрыв дверь, забил ее на 4 гвоздя, памятуя, что умные могут напасть не сразу, а когда отойдешь от квартиры. Спустился на 8-й этаж, перетащил сумку и катушку. На 8-м этаже все двери оказались закрыты, поэтому выглянул в проем лестницы и, не увидев опасности, продолжил спуск. Но на 7-й не спустился, так как увидел разбросанные кости на лестничной площадке. Пригляделся, кости от 2-3 человек, слишком много, здесь наверняка какой-то монстр живет, а может и не один. Крикнул, снизу послышались быстрые шаги, в пролет лестницы увидел несколько фигур, бегущих с 6-го этажа. Включил лампофару, поставил на пол, а сам на 8-й этаж забежал и выглядываю, направив сопло огнемета на 7-й. На площадку выскочили двое подростков, лет 16-18, одетых по-зимнему, и тут же уставились на лампофару. За ними бежала девочка, тоже подросток, примерно одинакового возраста с пацанами. Уперевшись в их спины, девочка, не загипнотизированная светом лампофары, посмотрела на меня. В ее взгляде, как обычно, не было ничего, пустота и никаких эмоций. Только взглянув на меня, девочка бросилась ко мне наверх. Легкое нажатие рычага огнемета, и я накрыл ее огненным шаром. К моему удивлению, она выпрыгнула из огня, полыхая как пионерский костер, сумела добежать до конца лестницы, после чего упала. Парни, как будто вышедшие из-под гипноза, тоже побежали вверх в мою сторону, при этом мешаясь друг другу, толкаясь плечами на узкой лестнице. Я, скорее всего, отвлекся на горящей девушке, поэтому стал их жарить только на середине лестницы, при этом отступая наверх на восьмой этаж. Позже, разбирая этот эпизод, я думаю, что из-за того, что они были в зимней одежде, жар огня не успел достать их тела, поэтому они меня настигли. Два горящих факела бросились на меня. Один вцепился зубами в руку, которую я держал сопло огнемета. Другой в прыжке сбил меня с ног, нанеся при этом два сильных удара по моей голове, а вернее по защитному шлему, отчего у меня помутнело в глазах. Свалив меня на пол, он немедля вцепился зубами в плечевой щиток, пытаясь его порвать как собака, мотая головой из стороны в сторону. Первый парень, схвативший меня за руку, отпустил меня, стал кататься по полу, извиваться, бить горячей головой о бетон. По всей видимости, огонь, поглотив его одежду, дошел до тела, но вот сидящий на мне никак не успокаивался, продолжая рвать мой новый защитный костюм. Выхватив обрез, я навел ствол горящему и грузущему мою защиту подростку в бок и выстрелил. Подростка с меня как ветром сдуло, а вот моя рука, вернее кисть, от сильной отдачи вспыхнула резкой болью. Я даже вскрикнул, так как невыносимо было больно. Подняв торс, приняв сидячее положение, разминая потянувшее сухожилие в кисти, я увидел, как снизу ко мне бежит старый дед с явным намерением закончить то, что со мной не смог сделать подросток. Челюсть деда аж тряслась от предвкушения, он хоть и ковылял на одну ногу, но при этом двигался шустро. Сопло моего огнемета было придавлено подростком, до этого схватившим меня за руку, поэтому я навел на старичка обрез, держа его пострадавшей рукой, и выстрелил. Боль невыносимо обожгла кисть, пальцы судорожно разомкнулись, и обрез, вылетев из ладони, упал на пол. Деда отшвырнуло вниз, к девушке, что прибежала с подростками. Стена позади деда окрасилась в красный цвет. Второй патрон был разрывной, но так как дедушка был худеньким, деда порвало не слабо. Матерясь, оглохнув от выстрела и отупев от боли в кисти, я все же встал на ноги, вытащил сопло огнемета из-под трупа. Убедившись, что синий огонек не погас, хотел перезарядить обрез, повисший у меня на веревке между ног, как увидел, что снизу бегут еще двое. Две женщины, одетые по-домашнему, какого возраста непонятно, но все грязные, по всей видимости в засохшей крови. Я им не дал подняться по лестнице с 7 на 8, сразу стал ожесточенно поливать их огнем. А пока они, полыхая, успокаивались на лестнице, поднял стекло шлема, опустил вниз маску, попил водички. Затем перезарядил обрез, охая и постановая от резкой боли в суставе кисти. Решился, снял перчатку, туго намотал бинт на запястье, немного полегчало. Проверив, куда кусал подросток, обнаружил лишь разорванную ткань на перчатке и поцарапанный зубами пластик. На плече подобная ситуация, с той лишь разницей, что кусок ткани вырван и свободно висит, обнажив защитный пластиковый щиток. Блять, ведь новый костюм! Я сплюнул на пол, после чего опять одел маску и опустил стекло. Подождав еще гостей и не дождавшись таковых, я спустился на 7-й, стараясь не наступать на кости, проверил двери. Две двери были открыты, одну я сам приоткрыл, а другая распахнута настежь. Поднялся по лестнице наверх, включил лампофару. Днем при хорошем свете, наверное, она плохо действует, раз подростки смогли выйти из-под ее гипноза. Крикнул свою знаменитую фразу: «Есть кто живой?» Никто не кинулся, спустился и забил двери. Кисть ныла, и я, превозмогая боль, понес инструмент, катушку на 6-й этаж, на котором оказалось две открытые квартиры, но в них, к счастью, никого не было. Забив двери 6-го этажа, стал спускаться на 5-й. На пятом была какая-то заварушка, валялись обрывки одежды и белели кости. Кого-то очень давным-давно здесь порвали и съели. Осмотревшись, проверил двери, одна оказалась открыта. Все как по протоколу. Кричу, жду, реакции никакой. Наверное, я выстрелами из обреза всю нечисть наверх поднял, где и покончил с ней. Забил дверь и дальше вниз, матерясь над острыми болевыми позывами в кисти, когда несу катушку. На четвертом меня ждал сюрприз. Три двери при проверке оказались запертые. Подойдя к последней, я потянул за ручку, предполагая, что она тоже закрыта, а она возьмись и свободно пошла за рукой. В приоткрытую дверь ясно увидел скалящуюся морду и тут же отпрыгнул назад, так как точно заметил тянущиеся ко мне руки и оскал зубастой пасти. Уже готов был нажать на рычаг огнемета, но из квартиры никто не выходил. Заглянув с расстояния, в приоткрытую дверь увидел следующую картину. На пороге входной двери в инвалидном кресле сидел парень. Он точно раньше был толстым, а сейчас с него свисает лишняя кожа на щеках, руках и частично туловище. Парень точно инвалид, ходить не может, но каннибал наверняка. Из-за своего недуга никого не смог съесть. Его лицо, белая майка были чистыми, лишь трусы желто-коричневого цвета. Ходил по нужде под себя. Мне стало интересно, он так похудел, когда стал каннибалом, или до того сидел на диете? Иногда не давал спокойствия один вопрос: каннибалы умирают от обезвоживания или от голода? Решил пока не жечь инвалида, забил его дверь и двинулся ниже, на третий этаж. На третьем обе общие двери, ведущие в тамбуры, были закрыты. Во время проверки дверей на третьем снизу послышался стук, я насторожился, стал прислушиваться. Стук продолжался, но никто не торопился подняться на третий этаж. Поэтому я осторожно, все время поглядывая через перила лестницы, принялся спускаться на второй этаж. В моем подъезде на первом этаже меня ждала засада. Где в этом подъезде меня может ждать сюрприз, я не знал. От этого на душе было неуютно, страшно спускаться. За каждым углом чудилась притаившаяся Виктория со своими альфа-недоделками. Звук в виде хлопающей железной двери не прекращался. Покричав для порядка, я все же решился и спустился на лестничную площадку второго этажа. На нем все двери оказались закрыты, кроме одной. Она оказалась зафиксирована изнутри металлической цепочкой. Каннибал в виде престарелой старушки был туповатым и пытался открыть дверь, толкая ее вперед. Дверь открывалась настолько, насколько позволяла цепочка, после чего возвращалась назад. А каннибалка ее заново толкала, отсюда и постоянные звуки хлопающей двери. Почему старушка не могла сорвать металлическую цепочку, мне было неведомо, зная, что у каннибала вполне хватает на это силы. Увидев меня, старушка задергалась быстрее, но почему-то порвать цепочку не торопилась. Недолго думая, я придавил дверь плечом и забил ее пятью дебелями, которые пробили железо с бетоном в косяке, намертво запечатав дверь. Теперь первый этаж, для меня самый страшный, но идти надо. Осторожно спустившись и выглянув еще на лестнице, осмотрел все. Входная дверь закрыта, что неудивительно, там доводчики стоят. Если бы каннибалы сообразили и открыли дверь, хлынув сплошным потоком в подъезд, то никакой огнемет мне бы уже не помог. Но хорошо, что они тупые, лишь бы Виктории не было, а так я справлюсь. Посмотрев повнимательней на две общие распахнутые двери, крикнул: «Никто не появился!» «Но меня на это не купишь!» Стал спускаться. Осмотрел двери слева, со стороны лифта, обнаружил одну открытую настежь, другая заперта. Забил дверь, что открыта, и двинулся к противоположным дверям, постоянно поглядывая и посматривая на входную дверь в подъезд. Справа оказалась точно такая же ситуация, как и слева. Забил и там дверь, двинулся к входной двери подъезда. Возле входной с улицы много костей, обрывков одежды, клочья волос. Это меня насторожило, но я все-таки, как и в своем подъезде, накинул трос на ручку двери. Затем на металлические перила лестницы натянул трос, стянул, укрепил хомутами. Подготовил все для сварки и приступил. Теперь, имея куда больше опыта, тянул швы подольше и подлиннее. слыша, как снаружи барабанят по металлу каннибалы. Через полчаса входная дверь в подъезд была надежно заварена. Теперь ее только трактором вместе с косяком можно открыть. Сев среди человеческих костей, попил водички, отдохнул, посмотрел на время. Провозился 2 часа. От крыши до подъездной двери. Неплохо, становлюсь профессионалом. Сам себя не похвалишь, но это уже лирика. Время всего 9 утра, а впереди самое тяжелое – открывать двери и зачищать квартиры. Проверил газовый баллончик, он даже на четверть не кончился. Вставил его обратно, поджег газ. Перебинтовал потянутую кисть еще потуже. Стало гораздо комфортнее ею шевелить. На первом этаже в первую очередь открыл и зачистил квартиры, мною запечатанные. В одной нашелся человеческий труп в виде обглоданных костей и засохшим на них почерневшим мясом. Другая с костями собаки и 2 кошек, разбросанными по квартире. Проверил надежность оконных и балконных решеток, остался довольным. Принялся за вскрытие дверей, закрытых изнутри. Первая дверь подалась после того, как я спилил все петли. Подперев ее, чтобы изнутри не могли толкнуть дверь и напасть на меня, поставил напротив лестницы наверх лампофару, включил ее, отошел по ступенькам выше. Привычно дернул тросы, дверь упала на бетонный пол. Крикнул, подождал, спустился на площадку и выглянул. В проеме входной двери стоял каннибал в виде молодой девушки в длинном простом платье, но с большим выпирающим животом, завороженно глядящий на свет лампофары. Я сразу же отскочил наверх, но за мной никто не гнался. Эта лампофара действительно действует на каннибалов, но не дает мне выманить их из квартиры в подъезд, а в квартире жечь опасно. Поняв, что это ошибочный инструмент в зачистке подъезда, забрал лампофару и тихонечко, стараясь не шуметь, поднялся по лестнице наверх, где выключил ее. Крикнул что-то матерное, на площадку выбежала неуклюже шатаясь девушка, лицо и платье которой были испачканы засохшей кровью. Большой живот не давал каннибалке двигаться слишком шустро, и меня посетила мысль, а не беременна ли она? Может, она была беременна до того, как стала каннибалкой? Или, возможно, что каннибалы тоже могут рожать? Долго над этим вопросом она не дала мне рассуждать. Что было 100%, она являлась опасным существом для меня. И, несмотря на мои подозрения в ее беременности, я нажал рычаг огнемета. Когда пламя накрыло каннибалку, к моему удивлению, она попыталась убежать от меня, а не напасть, как это делают все остальные. Но огонь, по всей видимости, ослепил ее, поэтому она ударилась в косяк общей двери, после чего упала на пол, стала извиваться, кататься по бетонному полу, не издавая ни звука. Пройдя в квартиру, я обнаружил 2 обглоданных скелета детского возраста, один мальчик лет 5, другой, судя по волосам, девочка лет 10. «Ну вот, мама съела своих детишек», — грустно подумал я, представляя, какая драма разыгралась в этой квартире. Рассуждая о возрасте и поле жертв, я, естественно, не мог сказать точно. Скелеты никогда не были целые, обычно представляя из себя разбросанные отдельные части с клочками одежды и волос. Черепа почти всегда были вскрыты, каннибалы добирались до мозга. Мои субъективные предположения основывались на размере отдельных частей костей, их количестве, обрывках одежды, клочков волос. Если волосы длинные, значит, наверное, девочка. Если шортики, наверное, мальчик. Как обычно, проверил все места, где можно спрятаться, а также решетки на балконе и окнах. Последняя дверь на первом этаже оказалась крепким орешком. Провозившись с ней не меньше часа и почти раскурочив весь косяк, но все же открыв ее, обнаружил, что за этой непробиваемой дверью находится еще одна дверь, открывающаяся вовнутрь. Сразу вспомнил девочку-каннибалку в моем подъезде. Немного отдохнув, принялся за вторую дверь. Она не была такой монолитной, как первая. Хоть и была железная, но из железа мягкого. Поэтому топором и монтировкой я быстро выдавил замок. Дверь открылась вовнутрь. Я отскочил. Почудились детские ручки с маленькими острыми коготочками, пытающиеся схватить меня. Из проема открытой двери никто не выскочил. Запаха, говорящего, что в квартире возможен труп, не присутствовало. Я для порядка крикнул, хоть во время вскрытия двери нашумел изрядно. Тишина. Тогда я вошел в квартиру. Здесь жили небедные люди. Квартира была как музей, с картинами, вазами, дорогущей техникой, мебелью. Как всегда, нашел небольшой, по сравнению с найденным в моем подъезде, бар. В выбрал неизвестную мне в пузатой бутылке выпивку, налил в такой же пузатый стакан. Выпил, по пищеводу пошло тепло. Во рту, на небе и языке почувствовалась горечь невероятной крепкости. Взглянул на этикетку и обнаружил, что хватанул почти чистого спирта, 83 градуса. Поставил на место бутылку, отплевываясь, продолжил обследование квартиры. На кухне обнаружил в большом с двумя дверьми серебристом холодильнике разное пойло и напитки, а также целую завяленную ногу косули, называемую хамон, как гласила этикетка. У меня был свиной хамон, вот теперь будет и из косули. На балконе, оборудованном под зону отдыха, обнаружил вещь, незаменимую в моем нынешнем положении, а вернее вещи. В углу стояла чугунная печка, буржуйка, с трубой, выведенной на улицу, а также печка специальная, подготовленная под казаны, которые висели на стене разные по литражу. В другом углу стояла черная красивая стальная барбекюшница с черной полукруглой крышкой. Ее труба также выведена за балкон. Посередине хороший добротный дубовый стол, а также дубовые лакированные табуретки в количестве 6 штук. Обрадовался больше печке, так как впереди зима, а отопление и электричество в этом году вряд ли ожидается. А тут чудо-печка, и готовить на ней можно, и комнату протопить точно справится. А не справится, барбекюшницу использовать как печь вполне сгодится. С радостными мыслями от такой замечательной находки напился колы из холодильника. Немного опьянев от крепкого спиртного, поднялся на второй этаж. Сразу стало немного грустно. Вспомнил, что за запечатанную мною дверью меня ждет старушка-каннибал. Кое-как оторвал дюбеля, надежно держали. Убедился, что старушка все еще стоит, меня ждет. Увидев меня, она неистово стала биться в дверь. Ну что тут сделаешь, если открыть цепочку, сразу бросится обниматься от счастья. Правда, мне от ее счастья, ну никакой радости. Да и как открыть цепочку, не рукой же туда лезть. Можно перекусить болторезом, но старушка вряд ли это даст сделать спокойно. Тянет свои сухенькие ручонки, будет хвататься за инструмент, дергать его, вырывать. Решил не возиться с ней, достал обрез, взял его в левую руку, так как правая кисть еще побаливала. Выстрелил бабушке через щель двери в район груди. Она отлетела в коридор квартиры, где упала и затихла, испачкав стену коридора кровью. В соседнюю железную дверь, закрытую изнутри, раздались сильные удары. Ага, у соседей есть кто-то, будем знать. Пройдясь по бабушкиной скромной квартирке, убедившись, что в квартире больше нет никого, кроме нескольких кучек костей явно от кошек, принялся вскрывать соседнюю дверь, откуда уже не переставая кто-то настойчиво стучал. По характеру звуков казалось, что за дверью находится не одна пара рук. Дверь, конечно, несерьезная, но повозиться все-таки пришлось. Подперев дверь, выбежал на лестницу, приготовился, дернул тросики по очереди. Дверь со скрипом открылась. На лестничный пролет выбежал мужичок, лет за 50, худощавый, лысоватый, в семейных трусах. А за ним малец на кривых ногах, годов 6, не больше, тоже в трусах. Увидев меня, они, как-то деловито раскачиваясь, направились к лестнице. Я даже растерялся. Обычно не остановишь, несутся, как угорелые, а тут как-то странно, не спешащей походкой, направились в мою сторону. Крикнул для порядка, хоть в этом и не было необходимости, и так видно, что они не люди. Они остановились, разглядывая меня своими непроницательными глазами, а затем неожиданно кинулись ко мне со спринтерской скоростью. Я ожидал такой прыти, поэтому был готов, стал поливать их огнем, уходя на третий этаж. Мужичок сумел добежать до места, где я его окликнул, там и остался корчиться. А пацан успел сделать лишь пару своих маленьких шажочков, как пламя поглотило его. Пройдя в квартиру, обнаружил их маму, обглоданную до костей, которые были разбросаны по всей квартире. Как всегда, воняло из холодильника протухшим мясом. Проверил все, пошел крушить следующие две двери квартир, находящиеся напротив по лестничной площадке. Одним ударом топора снес замок первой, хлипкой деревянной двери. Страхуясь, открыл ее. Никто на обед не пожаловал. В ней я нашел труп почти мумифицированной женщины. Квартира, как и предполагал, была нищей, и ничего в ней, по всей видимости, полезного не найдется. Даже на кухне ни крупинки, ни макаронинки, зато бутылок из-под палевой водки сколько угодно. Понятно, как здесь жили, ресурс тут одно – топливо в виде мебели и косяков. Вторая дверь была не намного крепче первой, разве только сделана не из дерева, а из китайского железа. Мялось оно, что банка из-под пива, да и резалось так же. Так что 15 минут, и дверь стала не дверью, а раскуроченной жестянкой. В квартире явно имелся трупешник, судя по запаху, и не мумифицированный, как до этого. Та женщина и не воняла сильно. Видать, спирт, что в ней находился, остановил процесс гниения, а в этой воняло до тошноты. Покричав для порядка, надев подзащитную маску, специально для этого заготовленную, пропитанную в духах косынку, зашел в квартиру. Квартирка так себе, совдеповский вариант, как их большинство по лестничному пролету, что у меня, что здесь, что по всей России. Нищета заметна. Осмотрел зал, прошел на кухню, где обнаружил два трупа, в которых копошились черви. По всей видимости, здесь была нехилая драка, все перевернуто, куча побитой посуды. У трупа мужского пола в руке нож. У трупа женского пола, что лежит у обглоданной ноги мужчины, имеются множественные порезы рук, спины, наверняка всего тела, но отсюда не видно. Картина драмы понятна. Она обратилась в каннибала, набросилась на мужа, или кем он ей там приходится. Он оборонялся, даже ножом в нее тыкал, и не раз защищал себя яростно. Но каннибалы живучие и сильнее, не раз было проверено на практике, поэтому она его свалила на пол. Оглушила, он потерял сознание. Она перегрызла ему горло и артерию, после чего села им лакомиться, не замечая множественные порезы у себя, и истекла, естественно, кровью, померла на месте трапезы. Проверил квартиру, как всегда это делаю. Заметил у влюбленной парочки на балконе кучу коробок. Практически весь балкон был ими заставлен. Протиснувшись, открыл одну картонную коробку, без надписи снаружи, и чуть не упал от счастья. В коробке были железные банки со сгущенкой. Разорвал картон второй коробки. Тушенка говяжья. Третью. Тоже тушенка. Следующая. Сардина в масле. Сколько же тут консервов? Народу солдат месяц хватит питаться. Счастье-то какое. Так-то я не голодовал. Еды было полно и хватило бы еще надолго. А тут вообще госрезерв в отдельно взятой квартире нашелся. В комнате на столе заметил стопку накладных и чеков. Понятно, влюбленная парочка была предпринимателями, торговала всеми этими консервами на ближайшем рынке. Прикрыв дверь, чтобы не сильно в подъезд несло вонь от трупаков, уборку запланировал, как только полностью подъезд зачищу. Я посмотрел на время. Уже обед, 12 часов дня, не успеваю с зачисткой за сегодня. Спустился на первый этаж, перекусил в богатой квартире слоеными пирожными с шоколадной начинкой. В неоткрытой упаковке они остались свежими и вкусными. Выпил рюмку виски из бара, напился минералки и пошел потрошить третий этаж. На третьем этаже имелись две двери, обе в тамбуры, где находятся двери в квартиры. Двери железные, сплошные, через них не видно, открыты или закрыты двери в квартирах. Поэтому, подперев дверь слева со стороны лифта, попытался выдавить замок. Двери оказались крепче, чем я думал. Приступил болгаркой срезать петли, но тут электричество кончилось. Поднялся наверх, оказалось, в электрогенераторе кончился бензин. Сходил за бензином, заправил, заново завел и пошел опять на третий. Помучившись, все же спилил петли, толкнул дверь, она просела. Посветил в появившуюся щель, вроде обе двери закрыты. Снял дверь в тамбур и поставил к стенке. Прошел в тамбур, осмотрел двери в квартиры. Выглядят крепкими, обе железные, с двойными и мощными замками. Придется повозиться, подытожил я. И принялся с левой, раз у меня все слева начинается. Так как знал, что выдавливание замка или спиливание петель с такими дверями не поможет, то приступил спиливать наличник, чтобы добраться до запирающих устройств. Через полчаса все четыре круглых цилиндрика были на виду, и я подлез к ним с болгаркой. Неожиданно для меня лопнул диск болгарки, разлетевшись на кусочки. Защитный костюм принял их на себя, защитив меня от повреждений. Пришлось отвлекаться и вставлять новенький. Отпилив все цилиндрики, сперва вставил топор, как клином раздвинул дверь, а в образовавшееся отверстие просунул монтировку и вытащил дверь наружу, до того, как она уперлась в запирающую трубу, подпорку от резкого открывания каннибалами двери. В этот момент и произошло то, от чего я чуть не наложил в штаны. Со стороны квартиры в дверь раздался сильный удар. Подпирающая труба выдержала натиск, не дала ей распахнуться. Но толчок был настолько мощным и сильным, что аж бетонные стены завибрировали. Поэтому я не стал привязывать трос к двери, пулей выскочил на лестницу, поднялся повыше, насколько хватило троса от подпорки. Дернул ее, освобождая дверь, и так как испугался до усрачки, достал обрез. Понимая, что при выстреле моя кисть опять взмолится о пощаде. Но страх перед бегемотом, что рвется наружу, пересилил все болевые пороги. Опять нечто с невероятной силой ударило по двери. Дверь отлетела, подпорка больше ее не держала, раскрылась на петлях и с силой ударившись об дверь соседей. Я наблюдал, кто же сейчас выскочит из тамбура, но какое-то время никто не появлялся, затем в дверной проем высунулась голова. Огромная, с длинными волосами, длинной бородой и усами, грязными в высохшей крови. Потом показалась часть туловища. Это был мужчина, ростом не меньше 2 метров, очень толстый, 200 кг не меньше, совершенно голый. Весь в тату, на теле просто живого места нету. Человеческие черепа, кости, на пол тела изображена смерть в черном одеянии, сметающая эти черепа своей косой. Эта толстая громадина повернула в мою сторону голову. Глаз лица я не видел, так как длинные волосы закрывали его. Ожидая стремительной атаки, я соответственно приготовился стрелять, поливать огнем, ну и бежать в конце концов-то. Уж в чем я был уверен, так это в том, что удар этой туши мой костюм не выдержит однозначно. А этот Боров взял и ушел назад в квартиру, приведя меня в полное негодование. Мысли в моей голове просто взорвались, заметались как ненормальные. Этот человек здоровый, он не каннибал, просто долгое время, находясь в одиночестве, стал нелюдим, неразговорчив. Оправдывая уход человека в квартиру без слов, думал я. «Почему тогда у него борода вся как будто в высохшей крови?» – спрашивал я себя. И тут же отвечал. «Да может он просто неопрятный, это не кровь, а, например, кетчуп». Ища нестыковки в своих мыслях, рассуждал я. Постояв на лестнице 5 минут и думая, что делать, я опомнился и попытался заговорить с этим огромным то ли человеком, то ли о чем я не хотел думать сообразительным каннибалом, простой бы сразу кинулся. Я кричал, что не хотел ломать его дверь, просто не знал, что остались люди. Вокруг такое творится, чтобы он что-нибудь сказал, так как каннибалы не умеют разговаривать, а мне нужно убедиться, что он нормальный. Распинался я так какое-то время, не решаясь спуститься вниз, а молчание жирного Борова только нагоняло на меня тоску. С каждой минутой я понимал, что все мои надежды на то, что я повстречал здорового человека, стремятся к нулю. И говорю я уже не с человеком, а с умным, расчетливым, при этом с огромными габаритами, каннибалом. Такого огнем сразу не остановишь, он еще 2 этажа за тобой гнаться будет. А если догонит, то перелом какой-нибудь кости – это минимум, что меня ожидает. Максимум на месте задавит до смерти. Думая об этом, я разрядил картечь из обреза, зарядил 2 разрывных, их действие будет более останавливающее, чем мелкая для такого куска сала крупная дробь. Поняв, что ответа не дождусь, я принялся думать, что же делать дальше. Торопиться в этом деле не стоит, а расстояние между этим каннибалом поддерживать максимальное. Заметил, что трос, привязанный к подпорке, стал уползать в сторону квартиры. Я не препятствовал этому. Разыгралось любопытство, пускай эта жирная скотина первая сделает шаг. Когда трос полностью уполз за косяк двери, скрывшись в недрах квартиры, настало время ожидания. Что же дальше будет? Ну ничего не происходило. Так длиться вечно не могло. Что-то нужно предпринять. Не буду же я до ночи тут сидеть. Достал отвертку, кинул ее в проем двери и сразу в боевую стойку встал. Через несколько секунд отвертка вылетела на лестничную площадку и покатилась по бетонному полу. Вот сука какой умный, подумал я. Таких выкрутасов я еще не видел. Только подумал об этом, как в подъезд выскочил волосатый Боров и кинул в меня подпорку. Подпорка, состоящая из толстых металлических труб, пролетела в каких-нибудь несколько сантиметров над моей головой и ударилась о перила лестницы позади меня. Я вжал голову в плечи, зажмурился и выстрелил в жердяя, можно сказать, в упор, промахнуться никак не мог. Тут же стал поливать его огнем, который каннибала накрыл полностью. Убегая по лестнице наверх, все время оставаясь лицом к горящему Борову, я еще раз выстрелил из обреза в направлении горящей волосатой абразины, продолжая того поливать огнем. Успокоился лишь тогда, когда поднялся на этаж выше, обнаружив, что меня не преследуют. Взглянув в проем лестницы, не увидел Борова, лишь догорающий бензин. Спустился ниже. Моему взору представилась дымящаяся туша, лежащая возле лифта. Спустился ниже, поджарил лежащего Борова еще немного. Постоял минут пять, после чего решился спуститься. Боров лежал на животе, его голова повернута в левую сторону. Одна пуля попала ему примерно в район правой ключицы. Разрывным снесло пол плеча и пол шеи. Вторая пуля попала в район верхней челюсти, и на этом месте вплоть до глаз было кровавое месиво. Стало понятно, почему он не побежал за мной. Боров был убит на месте, наповал. Я присел на лестницу и долго смотрел на труп этого просто необъемного каннибала. Чувствовал, как моя правая кисть наливается свинцовой, тупой и ужасной болью. По всей видимости, адреналин уходит, а боль возвращается. «Нет, на сегодня хватит», – подытожил я. «Смотрю эту квартиру и все, отдыхать, хорош». В квартире волосатого каннибала обнаружил аж 5 скелетов, мужских и женских, обглоданных до белизны. Вся квартира представляла из себя место для тусовки, любителей музыки потяжелее. Плакаты, атрибутика, куча пивных банок говорили сами за себя. В зале была неплохая и, скорее всего, дорогая аудиосистема. Плазма на всю стену, ну, почти на всю. Из полезного нашел охотничий арбалет на блочной системе с коллиматорным прицелом. У меня появилось немало журналов об оружии. Соответственно, я стал хоть и диванным, но специалистом в оружии и атрибутике к нему. Коллиматорный прицел мог подойти к карабину, поэтому я забрал сам арбалет и десяток стрел к нему. На крыше закрыл решетку в подъезд на приготовленный заранее замок, от которого у меня были ключи. Выключил электрогенератор и весь электроинструмент с электрогенератором перетащил к себе в подъезд на 9 этаж. Затем закрыл свою решетку на крышу и пошел отдыхать, лечить руку к себе на 8 этаж. К вечеру кисть руки опухла, льда не было, да и откуда ему взяться. Поэтому, сделав сетку из йода, я перемотал ее бинтом, попытался зафиксировать как можно лучше. Жизнь с одной рукой оказалась затруднительной. Открыть консервную банку невозможно, пожечь спичку, чтобы зажечь свечи, затруднительно. Поэтому я пользовался лишь тем, где и одной руки достаточно. Поджигал зажигалкой, ножом нарезал свиной хамон, напился виски. Алкоголь немного притуплял боль, читал различные тонкие, не тяжелые по весу, сугубо развлекательные журнальчики. На душе была тоска, алкоголь не помогал, лишь загоняя мои реакции куда поглубже, а эмоции наружу. Сходил покормил рыбок, наблюдая, как они носятся в большом аквариуме, обратил внимание, что среди серебристых карпов снуют такие же серебристые мальки. Подумал, что скоро аквариума будет недостаточно. Нужно сделать более внушительный водоем, на этот счет у меня были свои мысли. На улице было безветренно и тихо, солнце уже стало красноватым и приготовилось к заходу. Сев на подоконник открытого окна, стал наблюдать за каннибалами внизу, попивая коктейли с колы и коньяка. Внизу возле дома находилась сотня другая каннибалов, некоторые стояли, другие ходили, нервно подергиваясь. Среди разношерстного столпотворения каннибалов обратил внимание на девушку, блондинку в куртке желтого цвета, распахнутую настежь. Девушка стояла с опущенной головой, смотря куда-то себе под ноги. Обратил я на нее внимание по одной причине, кроме желтой куртки, на девушке ничего не было. Только распахнутая куртка закрывала ее абсолютную наготу. Фигура девушки имела привлекательный вид, побуждая во мне забытые от стресса желания. Но ее тело, особенно ноги, были грязные от пыли и грязи после дождей. Мне захотелось посмотреть на ее лицо, и я, отпив глоток коктейля, свистнул, негромко, но вполне слышно, особенно в этот тихий летний вечерок. Вокруг появилось движение, некоторые каннибалы забегали, ища источник шума. Девушка подняла голову и стала крутить ее по сторонам. Ее лицо, как и ее почти обнаженное тело, мне понравилось. Главное, лицо было почти чистым, не считая несколько размазанных следов высохшей крови на щеке. У меня появились странные мысли, которые мне не понравились, но отделаться от них я уже не мог. Подумалось, что каннибалы, в общем-то, живые, как люди. Это не разлагающиеся зомби из фильмов. Каннибалов можно принять за простых сумасшедших, только не в меру агрессивных. А сумасшедшие тоже люди по всем параметрам, в том числе и в части естественных половых функций. Если сумасшедшую отмыть, подстричь, побрить где надо, обработать ногти, то она будет выглядеть вполне себе нормальным человеком. Конечно, я бы не пошел с такой девушкой на свидание, которая бы стала для меня первым и последним. Но тут не распространяется правило трех свиданий. Но ведь возможны другие варианты, например, сразу третье свидание с принудительно добровольным характером. От этих мыслей я напрягся. Одна половина моего помутненного алкоголем сознания кричала: «Боже, что ты такое несешь? В кого ты превращаешься? Ведь ты становишься чудовищем, монстром, который гораздо хуже, чем те, что ходят под твоим домом. И эта бедная девушка в желтой куртке, бог знает по какой причине оказавшаяся не совсем одетая». Другая же часть моего сознания, наоборот, находила совсем себе нормальное оправдание. Почему я должен принять эту каннибалку и использовать ее как сексуальную рабыню? Во-первых, кто сказал, что каннибалку нельзя приручить? У меня не было такой возможности, так как приходилось убегать и убивать. При зачистке на диалог нет времени. Во-вторых, непонятно, заразен ли каннибализм. Как так получилось, что все или почти все заразились? Почему я не заразился? Если каннибализм заразен, то как он передается? По воздуху? Воздушно-капельным путем? Или непосредственно во время контакта? Зараженного с незараженным? Через укус, например? Но последнее не вязалось с тем, что во время контакта каннибал обычно убивал свою жертву. По крайней мере, я не видел покусанных каннибалов. Соответственно, если сделать невозможным, чтобы тебя каннибалка покусала или как-то по-другому нанесла вред, зафиксировать, например, руки и ноги, вполне становится возможным осуществить столь низменное злодеяние. Плюс предохраняться естественным путем с помощью презервативов. Ну и в-третьих, не совсем ясно, но это можно проверить только экспериментально. Возможно ли, чтобы каннибалка забеременела? Их организм явно как-то перестроился. Они могут есть очень редко и почему-то предпочитают незараженных людей или животных. Могут ли каннибалы питаться другой пищей, например, кашей или макаронами? Насколько их организм отличается от незараженных, таких как я? Есть ли различия у каннибалов по гендерному признаку? Я лично не наблюдал половой интерес каннибалов друг к другу. Эти и многие другие вопросы, на которые пока не было ответа, не внушали мне оптимизма. Размышляя над этим, я думал, как можно поймать каннибалку женского пола, а главное, где ее содержать и чем кормить. У меня есть бензин, есть сварка, можно сделать клетку из металла перил лестницы. Можно выделить одну из комнат, где поставить железные щиты на окна и железную с окошком для кормления дверь. Понаблюдать за зараженной, поэкспериментировать, а там видно будет. Кормить можно попробовать мясными консервами, если не прокатит, то ловить голубей на крыше, приманивая их зерном. Голубей каннибалы точно едят, так как я не раз видел, как они гонялись за приземлившимися птицами. Пока я допивал свой коктейль и размышлял над всем этим, солнце зашло за горизонт и стало совсем темно. Я включил фонарик, закрыл окно и направился в свое логово спать. На следующее утро рука вроде прошла, и я организовал сперва помывку ванной с тазиками, ковшиками, бутылками воды, а потом, экипировавшись, решил продолжить зачистку подъезда номер 2. Нагнал давление в огнемет, почистил обрез, пополнил боезапас к нему. Теперь я стал более трепетно относиться к находящемуся у меня на груди обрезу. В прошлый раз он у меня спас 3 раза. От подростка, деда и Борова. Во всех этих случаях я не мог воспользоваться огнеметом. Либо это было почти бесполезно, как с Боровым, а обрез оказался кстати. Травма кисти не в счет. Перетянул кисть бинтами, насколько мог посильнее, и теперь она почти не болела, не считая мою голову после вчерашнего возлияния. Все как всегда, зачистка крыши, чисто. Прошел в подъезд номер 2 и уже на входе с крыши в подъезд почувствовал, как воняет трупами. За день на жаре они стали смердеть неимоверно сильно. Понял свою ошибку и, одев пахнущую косынку под защитную маску, сперва проверил подъезд от сюрпризов, которые могли появиться в мое отсутствие. Принялся избавляться от трупов и костей во всех мною зачищенных квартирах, а также в подъезде. С Боровым, который вздулся и стал еще больше, пришлось повозиться с помощью топора. Наполнив при этом 5 пакетов из-под мусора, выкинул его в окно на радость толпе каннибалов, находящихся возле дома. В семейку коммерсантов, которые разваливались от прикосновения и растекались жижей с разбегающимися опарышами, я лопатой для чистки снега выкинул в окно, потом набросал тряпок на жижу гнили. Все это пропитал и той же лопатой избавился от тряпок, выкинув туда же совок и лопату. Провозившись около 2 часов с трупами, отдышался на крыше и спустился на 3-й этаж для продолжения зачистки. Дверь к соседям Бурова была идентичная, такое ощущение, что ставили 2 двери в один день по одному заказу. Хотя может так и есть, нужно это учесть. Вдруг в ней меня ожидает супруга убиенного, такая же необъятная, как и супруг женщина, или несколько жирных каннибалов, с которыми у меня могут возникнуть существенные затруднения. Бегать по подъезду от толстячков – это мне меньше всего хотелось. Но вскрыв ее, проведя все отработанные манипуляции, чтобы не быть застигнутым врасплох, я все же в нее зашел. В квартире не воняло, было чисто, хороший дизайн паркета, обоев и мебели. Гармонично сочетающиеся с друг другом, чувствовалось, что поработал коллега-дизайнер. Проверил все как обычно, не обнаружив никакой опасности, проследовал на лестничную площадку, к 2 другим квартирам и двери в их общий тамбур. Дверь в тамбур была с виду грозной и неприступной, а на деле держалась ровно 2 минуты. Я даже испугался, так как не успел поставить подпорку, а это могло грозить тем, что за общей дверью двери в квартиры могли быть открыты. Но все обошлось, двери были закрыты и были такие же непрочные, что и в тамбур. Мой топор для вскрытия дверей, почти 1 метр длиной, просто как по маслу уходил между дверью и косяком в районе запирающего устройства замка. А дальше метровая монтировочка, рычаг и открытая дверь упиралась в подпорку для двери. Далее процедура по безопасности, крик из глубины подъезда, ожидание, какое-то время, а затем я заходил в квартиру. В этих 2 не оказалось никого, ни людей, ни людоедов, ни скелетов кого-либо. Простые квартиры работяг, много полезных ресурсов, но не богато, а хозяева, скорее всего, ушли на работу и теперь никогда не вернутся. 4-й этаж напомнил мне, что именно на этом этаже я встретился с каннибалом-инвалидом в единственной открытой двери. Решил сперва заняться им. Были мысли оставить его и понаблюдать, через какой промежуток времени он умрет от голода или жажды, но держать его было негде. А оставлять в тылу каннибала, хоть и инвалида, страшновато, неоправданно рискованно. Поэтому, понаблюдав за калекой, чтобы не тратить боезапас обреза и не сжечь в квартире, что очень опасно, слишком много легковоспламеняющихся вещей, идеально было бы вытолкнуть его кресло на колесах на лестничную площадку, где среди бетона расправиться с ним с помощью огнемета. Но тогда для этого надо зайти ему за спину, а пройтись в узком коридоре в непосредственной близости к каннибалу было страшновато. Зубы этого плотоядного не переставая щелкали, пытаясь добраться до меня. Решил поступить проще, замах топориком, удар по голове, лезвие топора наполовину ушло в череп. Тут же ушел, подождал в подъезде 10 минут. Зашел, каннибал-инвалид перестал дергаться, открыл окно и выбросил его вниз. В квартире, по всей видимости, бедолага в коляске проживал не один, может с мамой, а может с бабушкой. Много вещей пожилой женщины, которая, скорее всего, отошла в магазин или в аптеку и так и не вернулась. В квартире было множество медицинских препаратов, назначение которых я, конечно же, не знал, но могут пригодиться. Квартира по соседству оказалась с трупом бабушки. Запас еды был съеден, воды не было, и, скорее всего, бабушка умерла от истощения не так давно, месяц назад или чуть больше, мумифицировалась. Странно, некоторые трупы прям разлагаются, расползаются, а некоторые высыхают. Бабушку было жалко, но тоже в окно, хоронить негде. А жилплощадь надо освободить для живого, для меня в единственном числе. Подойдя к следующей двери, я сразу понял, что там кто-то есть, так как услышал негромкое постукивание с внутренней стороны. На мои вопросы никто не ответил. Наступило время будничной процедуры. Поставил подпорку, замок выдавил, убежал на лестницу. Потянул за трос подпорки, затем двери, сам весь наготове, натянутый как пружина. В подъезд выбежал мужичок в потертом трико и белой майке, остановился, уставился на мой силуэт и, даже не удивив меня, бросился к лестнице. Он натолкнулся на огненный шар из огнемета. Пометавшись на бетонном полу, в конце концов то упал и затих. Я крикнул для порядка еще раз, подождал и пошел в квартиру. Мужичок бухал, хорошо бухал, а когда обратился, то еще и закусывал своим собутыльником, скелет которого был разбросан по всему залу. Там же обнаружился скелет и клочья шкуры кота или кошки. На балконе, в кладовке нашлось немало инструментов, в том числе и запасные диски к болгарке. Еды почти не было, зато две полные и одна начатая 5-литровые канистры медицинского спирта. В случае, как закончится бензин, спирт тоже пойдет в огнемет. Последняя дверь на четвертом этаже оказалась тоже не пустая, с трупами трех кошек и совсем уж древней бабушкой-каннибалкой, которая, успокоившись на бетонном полу подъезда после огненного очищения, благополучно с дядькой и скелетами из квартир улетела в окно. Немного отдохнув, отправился на пятый этаж. На пятом этаже три квартиры оказались закрыты, две с общим тамбуром, но не с очень прочными дверями, которые я легко вскрыл, не встретив хозяев каннибалов. Квартирки оказались неплохие, в одной хозяйка занималась шитьем, причем масштабно, по всей видимости, шила на заказ. Там нашлось немало профессионального оборудования для шитья и работы с разными материалами, а также самого материала целыми рулонами. На таком оборудовании можно даже обувь шить или кожаную куртку, пригодится в будущем по-любому. В другой квартире, небогатой, но вполне приличной, явно занимались самогоноварением или спиртоварением, так как оборудование было очень хорошее. Сам самогонный аппарат с датчиками, колбами, выглядящий профессионально и достойно, а также все заставлено готовой продукцией. Вот откуда алкаш снизу взял спирт, увидев 5-литровые бутылки с маркировкой «медицинский спирт», подумал я. На балконе обнаружился внушительный запас сахара, а также 4 хорошие бочки, в которые, по всей видимости, ставили брагу. Последняя квартира на пятом этаже немного настораживала. Во-первых, судя по ящику для обуви, там жили дети, и немало, так как детской обуви было полно, а следовательно, вполне возможно, что кто-то мог быть дома. Постучав и покричав для порядка, я принялся взламывать не очень прочную из тонкого металла дверь. Взломав и открыв ее до подпорки, в образовавшуюся щель двери увидел, как на меня смотрит мальчик лет 6 и девочка лет 10. От неожиданности я отпрыгнул, но убедившись, что подпорка хорошо держит дверь, посмотрел еще раз в щель. Дети отбежали немного от двери, но все же их было видно. Я крикнул что-то вроде «Привет, вы как? Мама где?» Они выглядели обычными детьми, их рот и одежда не были испачканы кровью, но разглядеть более детально было невозможно, видимость была плохой. В коридоре квартиры царил полумрак. Дети не отвечали, мне очень хотелось, чтобы они были нормальными. Честно говоря, я уже устал от одиночества и все же не терял надежды найти людей, найти себе собеседника, пускай и ребенка. Дети упорно молчали, а это говорило лишь одно – они не дети, они монстры, которые только и ждут, чтобы я открыл дверь и допустил ошибку. С тяжелым сердцем я поднялся наверх по лестнице и дернул на себя тросы, сперва убирая подпорку, а затем открывая дверь. Они выбежали одновременно, словно маленькие зверята, обгоняя друг друга, устремились в мою сторону. Достаточно быстро, насколько это позволяли их маленькие ножки и тельца, с раскрытыми в зловещем оскале ртами, из которого не выходило ни звука, их маленькие ручонки были вытянуты ко мне, а крохотные пальчики изогнуты и напряжены, в глазах пустота, ни капли эмоции, совершенно холодные и безразличные. Огонь поглотил их, я не отпускал рычаг, пока они не упали на бетонный пол подъезда и не затихли. В этом поступке было больше отчаяния, разочарования в себе, происходящему вокруг. На несколько секунд мне показалось все безразличным, не имеющим никакого смысла. В моей зачистке подъездов, в моей попытке выжить такой бессмысленной и жестокой ценой. А что завтра? Ну, выживу я, проживу еще лет 20 или больше. А что потом? Какой в этом смысл? Накатившая на меня слабость быстро прошла, и я зашел в квартиру. где обнаружил два взрослых скелета, как обычно разбросанных по всей квартире, и один детский скелет младенческого возраста, от которого мало что осталось, съели даже мягкие кости. Принялся буднично, как обычно, монотонно выкидывать все в окно. Шестой этаж с его двумя закрытыми и двумя открытыми квартирами ничем особо не обрадовал. Обычные квартиры с нужным ресурсом, если не считать, что нашел стопку из 40 старых журналов Playboy. Будет теперь с чем вечера коротать. На седьмом проверил три открытые квартиры. Одна оказалась интересненькой. Нашел охотничий сейф. Но не нашел ключа. Обыскал все, но он как в воду канул. Пришлось скрывать болгаркой. Провозился долго, а нашел старое с горизонтальным расположением стволов охотничье ружье 12 калибра и две коробки патронов с мелкой дробью. А я где-то видел в журнале «Охотник» статью, как перезаряжать патроны, тем более в сейфе нашлось все оборудование для этого, а также две банки пороха «Сокол», капсуля, отличные круглые пули, картечь, нарезанные из войлока пыжи. Закрытая квартира имела китайскую дверь, хоть и красивую, но легко поддающуюся чарам моего топора и монтировки. Возился я с ней недолго, слыша, как с той стороны мне помогают ударами и толчками. На мои разговоры никак не реагировали, соответственно, я готовился к встрече с еще одним ненормальным, а может быть и не одним. Взломав дверь и убежав на лестницу, не торопясь открыл ее. В подъезд вышла симпатичная девушка лет 20, волосы растрепаны, одета в обтягивающие джинсы и теплую кофту. Но главное, она была в одном зимнем сапоге. Наверное, одевалась для выхода на улицу и во время этого обратилась. На меня нахлынули воспоминания. Я вспомнил девушку в желтой куртке, находящуюся где-то возле моего дома, и подумал, а почему она в одной куртке? Кто одевает куртку на голое тело? Представил ее в длинных сапогах и той же самой желтой куртке на голое тело. Удивился своему фетишу. Раньше не замечал за собой таких наклонностей. Мои фантазии прервала каннибалка, которая уже добежала до лестницы. Ее симпатичное восковое личико ничего не выражало. Один зимний сапог на длинном каблуке совершенно не мешал почти лететь в мою сторону, так как она передвигалась прыжками. Как и все до нее каннибалы, она погибла под струей огнемета, успев лишь допрыгать на своем каблуке наверх лестницы, откуда я, естественно, заблаговременно ушел, поднявшись выше. В квартире у девушки обнаружился разобранный скелет женщины с когда-то рыжими волосами, очень по цвету напоминающие волосы Виктории. Я посетовал по факту того, что рыжая тварь давно не появлялась, куда-то пропала, не к добру это. Открыв окно, я отправил всех сапогами и без вниз на газон первого этажа. После поднялся на крышу, залил бензинчика в электрогенератор, чтобы не кончился в самое неподходящее время, добавил горючки и давление в огнемет, стал перекусывать банкой тушенки, при этом прогуливаясь по периметру крыши, осматривая окрестности вокруг дома. На самом деле мой взгляд искал каннибалку в желтой куртке. Нашел я ее в торце дома возле магазина, что располагался в непосредственной близости к моему дому. Она стояла в тени под деревом, но из-за высоты дома рассмотреть ее было невозможно. Вокруг нее, нервно подергиваясь, ходили несколько каннибалов мужчин. Один из них, проходя мимо желтой куртки, задел ее плечом. Девушка отшатнулась, при этом спиной толкнула каннибала, что проходил у нее позади. Тот остановился и, как будто ожив, стал более подвижным, перестал нервно дергаться. Толкнул руками в спину задевшую его девушку в желтой куртке. От этого толчка она полетела вперед и упала лицом в траву, что росла вокруг дерева. Я замер с ложкой возле рта. Конфликт среди каннибалов? Я еще такого не видел. Желтую куртку в своих мыслях я уже считал своей и поэтому испытал нечто похожее на смесь ревности и злости. Поставил почти пустую банку тушенки на парапет крыши, снял с плеча карабин. Толкнувший желтую куртку, на этом не успокоился, продолжил ее преследование. И когда она попыталась встать, опять толкнул ее, отчего она кубарем покатилась к магазину, за которым ее было не видно. Вскинув карабин, я прицелился в этого наглеца, что покусился на практически мою девушку. Но он очень быстро, практически в один прыжок, приблизился к упавшей после его толчка желтой куртке, лежащей за магазином вне поля моего зрения. Зато голова наглеца отлично констатировала на фоне серо-черного рубероида крыши магазина. Я прицелился, свел мушку и плавно нажал спусковой крючок. Выстрел ударил звуковой волной по ушам. Я увидел, как пуля выбила кусочек бетона из крыши магазина, в нескольких сантиметров левее от головы каннибала. Каннибалы вокруг ожили и стали бегать вокруг дома, в том числе и конфликтующие стороны. Увидев, как желтая куртка бегает вместе с остальными, я успокоился и пошел на зачистку подъезда номер 2, на 8-й этаж. Все 4 двери на 8-м этаже оказались мощными и неприступными крепостями, почти как у меня когда-то. С каждой дверью, ввиду их сложности, предполагал провозиться примерно около часа вместе с зачисткой. Но получилось гораздо быстрее, скорее всего, из-за появившегося опыта. Спилив наличники и достав все задвижки с трех сторон, сверху, снизу и сбоку, а также сломав сами цилиндрики замка, справился за 20 минут с первой дверью, за которой не оказалось каннибалов, квартиру покинули и не вернулись. В ней ранее проживал любитель или коллекционер холодного оружия, ножи, шпаги, сабли, мечи. Не знаю, как все это богатство, хорошо заточенной стали, может мне пригодиться в будущем, но квартирка интересная. На полках много журналов и книг по холодному оружию, а также по метательному, луки, арбалеты, вот еще и про баллисты. Хотелось посидеть, почитать, но нужно двигаться дальше. В следующей квартире кто-то был, так как услышал топот внутри и звук, как будто что-то тяжелое упало на паркетный пол. Подготовившись, убежал на лестницу, освободил дверь, крикнул что-то типа «Выходи, подлый трус!». И он вышел, да не один, а с подругой. Обоим лет по 18, студенты. Все лица перепачканы, одежда извозюкана, смотрят на меня, как и все каннибалы, без эмоций, но почему-то не нападают. Я их окрикнул, чтоб спровоцировать. Головы приподняли, ноздри зашевелились, нюхают. Ага, значит, нюхать любите. Могут и по запаху ориентироваться. Полезная информация. И так потихоньку, как и вы, как будто мы тут рядом проходили, головы в сторону воротят, мол, ты нам не интересен, стали подниматься по лестнице с двух сторон. Конечно, любопытно наблюдать за их каннибальским поведением, но не буду рисковать, и нажал рычаг огнемета, одновременно уходя наверх, продолжая поливать огнем молодую парочку. В квартире обгоревшей парочки нашел 3 скелета, двух человек и крупной собаки. Интересно, как они смогли убить здорового пса. Судя по скелету, это был псина размером с теленка и клыками 5-6 сантиметров. Квартирка хорошая, но ничего сверхординарного. Выкинул трупы, скелеты, содержимое морозильной камеры в открытое окно. Принялся за следующую дверь. В двух остальных квартирах каннибалов и трупов не было. Люди ушли по делам, на работу и больше не вернулись. А теперь уж вряд ли вернутся. Квартирки хорошие, много полезных повседневных ресурсов, еда, вода, куча будущего топлива. В угловом шкафу нашел 4 газовых баллона и газовую походную плитку, которая лежала сверху на разноцветных мешках с рюкзаками. Разобрав мешки и открыв рюкзаки, обнаружил вещи, предназначенные для длительных походов на природу. Палатки, спальные мешки, надувные матрасы. Но самое интересное находилось в самом низу этого туристического завала. Это снаряжение для горных восхождений. Обвязки, карабины, веревки. Из одежды порадовало термобелье. Как раз на меня, судя по размеру. Остался 9-й этаж, он же последний. А я устал неимоверно, хотелось спать и пить. Время уже 4 часа дня. Мысли все бросить, пойти отдыхать так и кружились в голове. Но взяв себя в руки, решил закончить зачистку. Подъезды именно сейчас и именно сегодня. Итак, одна квартира открыта, 3 закрытые. Вырвал гвозди из открытой, осторожно прошел и чуть заикой не стал. Когда открывал дверь, увидел мужика, стоящего ко мне спиной. Отпрыгнул, достал обрез, крикнул. Тишина. Еще раз крикнул, никакой реакции. Подумал, что мне показалось. Опять приоткрыл дверь, почувствовал трупный запах и заглянул. Так и есть, мужик находится в комнате, ко мне спиной, но не стоит, а висит. Повесился давно, уже почти мумия. Труп каннибала не тронули, не съели его, потому что дверь была закрыта, а открывалась она на себя. Тут сообразить надо было, но сообразительных, по всей видимости, не нашлось. Труп полетел с балкона, на котором обнаружились две большие бочки. Одна пустая, другая с остатками дико воняющей квашеной капусты. Дальше пошел по закрытым квартирам, ломал, страховал, только теперь спускался по лестнице вниз. Так, конечно, опаснее, каннибалам проще прыгать сверху, чем снизу вверх. Но деваться некуда, вверху только крыша, а там железная, крутая лестница, по которой неудобно бегать. Во всех квартирах ни каннибалов, ни трупов не встретил, выкидывал лишь лотки с морозильников с тем, что в них осталось. Особо ценных ресурсов не нашел, но все же было много чего по мелочи. Время уже 7:00 вечера, и поэтому я стал собираться домой, в свой подъезд. Поднимаясь на крышу, увидел, что погода на улице стала меняться, поднялся ветер, потемнело. Так рано смеркаться в июне месяце было странным явлением, обычно сумерки наступают в 9-10 часов вечера. Но посмотрев на небо, понял, что весь небосклон покрыт черными тяжелыми тучами. На улице запахло озоном. Стало понятно, что скоро начнется дождь. За месяц до этого не было ни одного дождя. Поэтому я быстренько занес весь инструмент на 9-й этаж своего подъезда и принялся бегом поднимать на крышу тазики, ведра, бочки, которые расставлял по всей крыше. А чтобы они не улетели от ветра, кидал в них тяжелые предметы в виде гаечных ключей, камней, кирпичей. В общем, все то, что попадалось под руку. Уже почти стемнело, когда полил дождь, а я все таскал и таскал посуду на крышу, расставляя ее во все пустующие места. Наконец-то я устал и, сев в сумерках под проливным теплым летним дождем, смотрел на то место, где должен быть закат солнца. Его выдавал самый светлый участок на небе. Напротив, чуть ниже, стояла соседняя 9-этажка. Я хорошо видел крышу того дома, поэтому обратил внимание, как на крышу вышли две фигуры – женская и мужская. «Виктория», – подумал я, и, привстав, помахал ей рукой, крикнув сквозь шум дождя что-то пошлое и совсем нецензурное. Она вроде бы как помахала мне в ответ. Сперва я не поверил своим глазам, но она и вправду ответила мне. Я достал бинокль, посмотрел на пару, которая находилась на соседней крыше. Дождь падал на линзы бинокля, оставляя размазанные полосы, но я ясно рассмотрел – на соседней крыше находилась действительно Виктория. Я даже обрадовался, подпрыгнул и помахал ей рукой. Виктория ответила таким же жестом. Я испугался, это было так натурально. Она реально махала мне рукой в знак приветствия. Может, эти каннибалы эволюционируют? Если это так, то в ближайшем будущем мне будет нелегко. Надо заканчивать с подъездами, рушить лестницы, готовиться к серьезным битвам. Глава 6. Подъезд номер 3. Дождь шел 6 дней. Я наполнил все емкости, что нашел в двух подъездах, полностью поменял воду во всех аквариумах, предварительно их почистив. Расселил мальков от взрослой рыбы. Теперь во многих небольших аквариумах носились по несколько штук серебристых рыбок. Сам помылся, не жалея воды, в чугунной ванной, под которой разжег огонь. С помощью подогретой воды в ванной устроил глобальную стирку. Теперь в трех квартирах сохла на веревках моя многочисленная одежда. Впереди ожидался июль месяц, а он в Саратове самый жаркий и самый безосадочный. Так что вполне возможно, что мне на этой воде придется жить месяц. Но ее было так много, что мне казалось, что ее бы хватило на полгода. Я выживал с гораздо меньшими запасами. Каннибалы, как оказалось, тоже радовались дождю. Возле многочисленных луж и потоков воды сидели сотни каннибалов и пили. После отходили в сторону и стояли под дождем. Многие объединялись в группы по 5-10 человек, уходили в неизвестном направлении. Такое поведение я заметил впервые, что говорило, что они меняются, становятся более стайными, а значит, для меня в будущем это могло нести серьезную угрозу. За время дождя потерял свою потенциальную сексуальную рабыню-девушку в желтой куртке, но при этом понял, как каннибалы питаются и почему пропали дети. Каннибалы, сбиваясь в стаи, сильно отличались от своих собратьев, тупо стоящих и нервно дергающихся. Как только появлялось сообщество от трех и более каннибалов, они сразу же исчезали из поля зрения, уходя в подъезды или места, заросшие кустарниками и деревьями. Происходило это так. Каннибал, свободно шатаясь по окрестностям, неминуемо натыкался на другого же каннибала. Если они по комплекции и весу были одинаковы или между ними не возникал конфликт, то они останавливались и так продолжали стоять долгое время. На этих двоих каннибалов натыкался третий. Так они продолжали стоять втроем, если, конечно, я своими действиями, шумом, выстрелами не приводил их в движение. Тогда все начиналось сначала. Трое могли простоять более суток. За это время на них могли наткнуться еще несколько каннибалов, присоединиться к ним. Пол не имел значения, значили имели габариты и вес особей. Потом, как будто что-то включалось в этом сообществе, каннибалы, объединенные в эту странную стаю, переставали дергаться, нервно ходить, становились более подвижными. У них появлялся лидер. Как он выбирался, не представляю, но с этого момента каннибалы превращались в стаю, похожую на волчью. Передвигались колонны, нападали с разных сторон, действовали сообща. Умнели на глазах, с легкостью открывали подъездные двери. Пару раз наблюдал, как использовали подручные инструменты, палки и камни. Такие стаи выявляли самых слабых и ступоватых каннибалов, окружали его и уводили, толкая в нужном направлении. Больше я этого туповатого каннибала не видел. Так и в один из дождливых дней, собирая воду, переливая ее в пластмассовые бутылки из ведер, ковшиков, тазиков, я обратил внимание, что девушки в желтой куртке нет на старом месте. Обойдя по крыше дом по кругу, я так ее и не нашел. Подумав, что она стоит в таком месте, что ее не видно с высоты, немного пошумел, наблюдая, как возбужденные каннибалы бегают вокруг дома, пытаясь найти меня. Обратил внимание на появившуюся из-за деревьев новоявленную стаю из четырех каннибалов, одной из которых была женская особь. Держалась стая ближе к деревьям ее листвы, выглядывая из-за нее, посматривая наверх на меня. Среди этой стаи я заметил мужчину, что сцапался с моей блондинкой, но самое главное, на женщине в этой стае была старая знакомая куртка. Я не мог не узнать или перепутать эту желтую куртку, она была единственной такого цвета и покроя из всех курток вокруг, что мелькали возле моего дома. К тому же, эта куртка, так классно смотревшаяся на голом теле изящной блондинки, была явно мала этой крупной женщине. Поняв, что моя несостоявшаяся красотка в клетке угодила на ужин, этой четверке, обычно одиноких каннибалов, стаи уводили ночью, мне стало реально грустно. Так грустно, что слезы сами собой потекли по моим щекам, смешиваясь с летним дождем. Грудь сжала так, как будто я потерял близкого и родного мне человека. Стало невыносимо больно на душе, и я, присев на бортик крыши, ревел как ребенок, не сдерживая слез и не стесняясь их. Потом настало время злости. Продолжая плакать, вытирая тыльной стороной ладони слезы, вперемешку с водой, льющейся непрерывным потоком с неба, искривляя свой рот в хищном оскале, я снял карабин с плеча, щелкнул предохранителем, дослал патрон в патронник и, выглянув из-за парапета крыши, приготовился стрелять. Стая из четверки переместилась немного в сторону к дороге, где продолжала наблюдать за крышей, пытаясь высмотреть меня. Стараясь особо не светиться, я, расположившись максимально удобно, стал в прицел высматривать так сильно мне знакомую и оказавшуюся близкой к сердцу желтую куртку. Заметил ее в прицеле возле синей машины, покрывшуюся ветками и прилипшей листвой. Машины после всего случившегося покрывали слоем пыли, но дождь смыл ее, а ветер во время дождя добавил свой антураж. Принялся медленно, как можно тщательнее сводить прицел, как учила инструкция. Были большие затруднения, так как глаза заливала вода, но я не торопился. Несколько раз, как мне казалось, сводил прицел в нужном положении на груди кофты темного цвета каннибалки, взявшую как трофей желтую куртку. Но каждый раз что-то мешало выстрелить, либо это была моя неуверенность. Желтая куртка не сходилась на женщине и, скорее всего, не могла на ней застегнуться. Мне пришла мысль, насколько каннибалы стали умнее, раз теперь могут одевать чужие вещи. Так недалеко и до разведения костров, применения оружия, пускай примитивного, но для меня хватит топора с ножом. Думая обо всем этом, я выстрелил, медленно и плавно нажав курок. Вернее, спусковую скобу, как пишется в журналах по оружию. Как только мушка встала ровно посередине целика, вровень с ним, на уровне груди ненавистной мне женщины, забравшей мои, пускай утопические, но все же мечты. Выстрел немного приглушил ливень с шумящими потоками воды, но я ясно видел, как каннибалка завалилась назад. Упала, словно в ней отключили жизнь. Она будто мешок с костями рухнула на мокрый асфальт дороги. От звука выстрела внизу дома началось движение. Каннибалы продолжили свой хоровод вокруг дома. Я же, не отвлекаясь, приступил к поиску мужчины, что недавно избивал мою блондинку несколько дней назад. Умные каннибалы были не подвержены всеобщему хороводу вокруг девятиэтажки. Они подбежали к своей, скорее всего, предводительнице, не зря же только у нее оказался трофей, и встали вокруг нее. Моя цель стояла ко мне боком, и я, подавляя свои ликующие позывы, стараясь вести себя спокойно и хладнокровно, стал сводить целик и мушку на этом каннибале. Делал я это очень долго, все не решаясь на выстрел, и когда прицел сошелся в очередной раз, дав мне практически стопроцентную уверенность, медленно нажал спусковую скобу. Прозвучал второй выстрел, и следующая гильза улетела в пустоту девятиэтажного дома. Макушка каннибала взорвалась, и он, словно подкошенный, упал на свою предводительницу. Двое других каннибалов, очнувшись и нервно дергаясь, словно ими овладел паралич, побежали сперва к моему дому, а затем, присоединившись к остальным каннибалам, направились двигаться вокруг дома, слившись с толпой. Удовлетворившись двумя жертвами, я, повесив карабин на плечо, не забыв поставить на предохранитель, отправился заниматься повседневными делами. Набрав как можно больше воды, занялся потрошениями первого, второго и третьего этажа во втором подъезде. Перетащив все полезные ресурсы с квартир этих этажей на четвертый этаж и частично на пятый, подготовил комнаты, необходимые для потрошения автомобилей. Выгреб из них все подчистую, оставив голые стены. Все остальные окна и двери первого, второго, третьего этажа заколотил и завалил бытовой техникой. Перенеся, установил блочную систему для поднятия автомобилей с первого во второй подъезд. Потратил на все это два дождливых и скучных дня. Принялся потрошить автопарк, находящийся под окнами. Работа знакомая и отработанная, тем более я был не в броне и, можно сказать, отдыхал таким образом. Но огнемет и обрез с карабином всегда под рукой. Слил в семи автомобили две 20-литровые канистры и 89 полуторалитровых бутылок, что совместно являлось 174 литра бензина. Почти 200-литровая бочка. Это был успех, я был счастлив, а сколько колес, запасов, жести, инструментов, аккумуляторов, даже два электронасоса, ну много чего по мелочи. Виктория за все время, пока я потрошил машины, появлялась дважды, но никогда близко не подходила. Я махал ей рукой, кричал непристойности, но она не подходила, никого не посылала, хоть и крутилась возле нее несколько мрачных типов, в ответ больше рукой не махала. Постоит, поглядит в сторонке, желательно за каким-нибудь ограждением. Пока я за карабином потянусь, возьму его в руки, она исчезает. Знает, что такое оружие. Это хреново. Каннибалов вокруг дома, как это ни парадоксально, стало меньше. Куда они подевались, мне неизвестно. Пока таскал автомобили, с десяток пришлось прихлопнуть из огнемета. Самых прытких и наглых, или тупых, смотря как на это посмотреть. Костюм подлатал, инструмент тщательно проверил. Оставалось мало кассет с дюбелями к строительному пистолету. Гвоздей больше, но во время зачистки, когда забиваешь двери, чтобы обезопасить свой тыл, дюбелей нужно больше. Гвозди тоже расходуются, но ими не пробьешь толстый лист металла, двери и бетон одновременно, что для дюбелей является не проблемой. Пополнил запасы, заправил электрогенератор, огнемет. Отправился летним теплым июньским деньком на зачистку подъезда номер 3. На улице была прекрасная летняя погода. После недельного дождя все сияло чистотой, пахло свежестью, Нараспев пели разные птички. Размотав трос и оторвав мною забитую дверь для входа в подъезд номер 3 с крыши, увидел, что решетка цела, замок на месте. На мною созданный шум во время взламывания двери, как и в предыдущем подъезде, были привлечены 5 каннибалов. Облепив решетку, они высунули свои руки через прутья, как обычно, пытались дотянуться до меня. Направив на них сопла огнемета, я стал жечь их, при этом заметил, как двое каннибалов, что стояли позади, убежали куда-то вовнутрь подъезда. Когда скрюченные тела успокоились на бетонном полу подъезда, я спустился ниже, осмотрел лестничную площадку. Взгляду открывался весь 9-й этаж, вся лестница на 8-м этаже. На лестнице 8-го стоял парень с мужчиной, лет непонятно сколько, оба смотрели в мою сторону. Находились они слишком далеко, чтобы я мог их эффективно достать пламенем своего огнемета. Тогда я их окрикнул, они не среагировали, продолжая стоять на месте и смотреть на меня своим невозмутимым взглядом. Оглядев квартирные двери 9-го этажа, заметил, что 2 открыты настежь, а остальные были вне поля моего зрения. Крикнул как можно громче. С квартиры никто не появился, зато снизу послышался топот нескольких ног. Парень с мужчиной продолжали стоять на лестнице, таращась своим ничем не выразительным взглядом в мою сторону. Мимо них пробежала на 9-й этаж старушка, страдающая ожирением, и мальчик лет 8. Оттолкнув парня с мужчиной, бабулька, не отрываясь от меня своим влажным взглядом, поднималась наверх по лестнице, хлопая своим беззубым ртом. Дождавшись, когда она доберется до решетки, начнет просовывать руки через нее, чтобы достать меня, я поднялся повыше, к крыше. Подождал, когда к ней присоединится мальчик-каннибал, и повторил процедуру с огнеметом. Спустился к решетке еще раз, выглянул в подъезд. Парень и мужичок сбежали по лестнице ниже, теперь на 7-й этаж, и продолжали наблюдать за мной через просвет в перилах. «Вот суки, эти точно сообразительные, но почему их двое?» Покричал еще сильнее, больше никто не поднимался, тогда я перекусил замок, занес инструмент в подъезд, не забывая контролировать лестницу, закрыл дверь на крышу своим замком на ключ, выглянул в пролет, узнать, где там сообразительные, они были на том же самом месте, продолжали наблюдать за мной, не предпринимая никаких попыток к нападению. Я, постоянно наблюдая за лестницей, быстренько забил одну открытую дверь, подергал другую, закрыто. Пошел в противоположную часть лестничного пролета 9-го этажа. Забил и здесь открытую дверь, проверил следующую, закрыто. Взял сумки с инструментом, катушку, спустился на один пролет ниже. Теперь мой огнемет точно достанет эту сообразительную парочку, да и с обреза, если что, не промахнусь. Выглянул в пролет лестницы, нет парочки. Посмотрел ниже, стоят на 6-м. Что за черт? Такое поведение меня удивило. Только Виктория показывала такую сообразительность, а тут сразу двое. Оставив инструмент на лестнице, сперва покричал, а затем спустился на 8-й. При этом мужчинка с парнем спустились ниже, по-прежнему наблюдая за мной. Вытащил обрез. От пламени огнемета каннибалы теряют ориентацию, но погибают не сразу, могут какое-то время представлять опасность, пока не подгорят основательно. А вот обрез, как я уже убедился не единожды, если попадая в голову, убивает сразу и наповал. На 8-м 3 квартиры оказались открыты, одна закрыта. В одной дверь настежь, в двух других двери прикрыты. Поэтому я их аккуратно под прицелом обреза открыл и, поднявшись к инструменту повыше, опять покричал. Из квартиры слева со стороны лифта выскочил дед с седой бородой, испачканный засохшей кровью. Дед даже не успел сообразить, куда бежать, кого кусать и вообще кто тут завтрак, как пламя его поглотило, закрыв черным дымом. Когда дед успокоился, я посмотрел вниз, старые знакомые поднялись чуть выше, но увидев меня, опять спустились. Вот незадача, трусливые каннибалы, где такое видно? Забив все 3 двери на 8-м, я с инструментом двинулся ниже и уже в пролете между 8-м и 7-м этажом услышал топот множества ног снизу. Выглянув в пролет между лестницами, увидел десятки рук, ног, тел, мелькающих возле перил в пролете на 3-м и 2-м этаже. Бросив инструмент и катушку, я в панике рванул наверх, поняв, в чем дело. На ходу в кармашке, на ремне, ища ключ от решетки на крышу. Нашел. Снизу топот усиливался, их там сотни, не меньше. Кто-то на первом этаже открыл входную дверь и запустил с улицы всех каннибалов. Пытаясь попасть ключом в замок, увидел, как с невероятной скоростью уже на 9-й этаж несется парень с мужчиной. Мне пришлось развернуться к ним лицом, теряя драгоценное время, чтобы была возможность выстрелить из обреза, так как он находился у меня на коленках. И стрелять пришлось с правой руки. При этом ключ, который я уже вставил в замок, мне некогда было вытаскивать, поэтому, бросив его в замке, рискуя, что он может выскользнуть из него и улететь на 8-й этаж сквозь прутья железной лестницы, схватил обрез, развернулся и почти на расстоянии вытянутой руки выстрелил. Одновременно, сперва в парня, затем в мужчину, не задумываясь, куда попаду. В двух стволах была картечь. Из-за близкого расстояния и силы выстрела их обоих отбросило от меня в противоположную сторону. Парня сразу наповал, так как я видел, что от его головы остались ошметки. А мужчине попал в область гортани, и он еще пытался встать. Я же, ни секунды не теряя времени, видя, что толпа уже на 8-м этаже, открыл замок, нырнул за спасительную решетку. При этом, понимая, что не успеваю закрыть замок, просто накинул его на дужки, быстрее убирая руки, чувствуя, как в перчатке впиваются зубы. Вытащив руки из перчаток, я как можно сильнее рванул их на себя, чтобы оторвать веревки, пришитые к перчаткам и рукавам. При создании костюма, а именно перчаток, я заранее продумал это. Жидкий шов легко оторвался, освободив ладони от перчаток. Оставив обе перчатки на растерзание каннибалам, сам ли чуть ли не спринтером выпрыгнул наверх, на крышу. Решетку облепили, она гудела от множества ударов по ней, десятки рук тянулись в мою сторону. В отверстие между прутьями, лица с распахнутыми ртами грызли решетку, а я бегом перезаряжаю обрез. Хваля себя за то, что все привязываю к себе шнурками, поэтому и не потерял его. Далее проверяю сопло огнемета, немного погнул, но это не страшно, выправляю, поджигаю, так как огонь в суматохе умудрился потухнуть. Неожиданно электрогенератор ударяется об стену входа. Я понимаю, что кто-то дергает снизу за кабель. Бегом выдергиваю кабель из розетки электрогенератора, а его глушу, наблюдая, как электрокабель исчезает среди толпы каннибалов. Немного отдышавшись, направляю огнемет на облепивших решетку каннибалов и начинаю жечь. Стоящие в первых рядах не могли убежать, так как позади них подпирали другие каннибалы, рвущиеся вперед. Я поливал их огнем долго, настолько долго, что решетка накалилась до красна. Жар стал проникать даже через мой костюм. Когда в огнемете кончилось давление, возле решетки остались одни лишь почерневшие трупы. Осторожно выглянув на лестницу, обнаружил, что каннибалами забит весь подъезд. Они стояли успокоившиеся и больше не пытались бежать наверх. Воспользовавшись этим, я спустился и закрыл остывающий замок двери на ключ, а затем также по-тихому поднялся на крышу. С крыши не было видно входную дверь в подъезд, так как обзор загораживал козырек, и было непонятно, закрыта дверь в данный момент или нет. Присев на край крыши, я стал наблюдать за происходящим внизу, думать о том, случайно ли каннибалы попали в подъезд, или кто-то им помог. Может, входная дверь изначально была открыта, например, труп или кости мешали закрыть дверь доводчику, а я своим шумом во время зачистки привлек их внимание. Все мои предположения и размышления прервала Виктория, неожиданно вышедшая из-под подъездного козырька в сопровождении трех крупных типов. Сразу стало понятно, кто мне так нагадил. Ну как такое возможно? Не силой же она туда всю толпу загнала. Что теперь делать? Картина выглядела удручающе. Железная решетка для входа в подъезд через крышу была завалена трупами. Открывалась она вовнутрь подъезда. Теперь, чтобы ее открыть, нужно избавиться от трупов, которые гипотетически можно столкнуть на площадку к лифту с помощью длинной палки. Но так как подъезд полон каннибалов, такая деятельность не останется без внимания. Начнешь шевелить трупы, освобождая проход, привлечешь внимание несколько десятков каннибалов снизу, которые опять закроют решетку и не дадут работать. Придется вновь сжечь, потом снова сталкивать трупы, привлекая следующих каннибалов. А если Виктория сможет пополнять популяцию внутри подъезда, то это можно делать практически бесконечно, ну или пока трупы некуда будет отталкивать от решетки, так как вся лестничная площадка 9-го этажа в конце концов-то будет ими забита под завязку. Поэтому я бросил эту затею, стал думать с другой стороны. Во-первых, как заблокировать входную дверь в подъезд, не спускаясь на первый этаж? А во-вторых, как убить всех находящихся каннибалов в третьем подъезде, не сталкиваясь с ними лицом к лицу? На это у меня ушел целый день, но зато я уснул с чистым пониманием. Нового, сумасшедшего, но вполне осуществимого плана, как я решу эту очень сложную проблему. В детстве мы часто изготовляли бомбочки или дымовушки, все их по-разному называли. Делались они из разных материалов, что нам детям были в то время доступны. В особенности вспоминалось, как я и мои друзья детства мастерили дымовушки из селитры. Процесс был следующий: мы растворяли селитру в воде, затем в этом растворе замачивали газеты. Далее тщательно сушили, затем газеты сворачивали в плотный рулон. Вставляли в середину рулона из газет, пропитанных селитрой, бенгальский огонь. А сам рулон обматывался как можно потуже строительной синей изолентой. Далее поджигался бенгальский огонь, который, имея высокую температуру горения, незамедлительно воспламенял бумагу, пропитанную селитрой. Газета, находясь в очень плотном состоянии, плюс туго перемотанная изолентой, не имела достаточно воздуха, чтобы воспламениться открытым огнем. Начинала из-за состава селитры активно тлеть. При этом получалось очень много густого и едкого дыма, который вырывался под давлением из так называемой бомбочки, заволакивая все вокруг. Дым был желтого цвета, имел густую консистенцию, попадая в глаза или легкие, сильно их раздражал. Вплоть до кашля, когда легкие хочется выплюнуть, но нам тогда в детстве казалось это круто. Собрал по всем квартирам очень много газет, все что смог найти, и их не жалко, так как почитать я любил. В теплой воде разбавил селитру, в пластмассовом ведре стал их окунать туда, тщательно пропитывая раствором. Затем, слив лишнее, развешивал их сушиться в многочисленных квартирах, подальше от того места, где я живу, так как запах стоял специфический. Как ведро с раствором селитры заканчивалось, разводил еще одно ведро, продолжал мочить газеты, пропитывая их аммиачным раствором. За окном стоял июнь, было жарко, газеты высыхали мгновенно. Из серы от спичек и коктейльных трубок сделал 80 бигфордовых шнуров. Затем на такой самодельный бигфордов шнур наматывал газету, что уже высохла, покрывшись желтым налетом, и хрустела при этом. Газеты сворачивал в плотный толщиной с кулак рулон, в середине которого торчал этот бигфордов шнур. Затем обматывал плотно скрученный рулон пищевой фольгой, а сверху для придания жесткости прозрачным скотчем, оставляя отверстие с торчащим самодельным бигфордовым шнуром. Провозился 2 дня, зато получилось 74 длиной 25 и шириной 10 см готовых дымовушек. По моим прикидкам, этого должно было хватить, чтобы ни один подъезд наполнить густым и едким дымом. Далее принялся за лифтовую шахту в третьем подъезде. Перфоратором сверху сделал дырку в бетоне, чтобы я мог спокойно с крыши пролезть в шахту. Во время работ, естественно, нашумел изрядно, приведя каннибалов в подъезде в неистовое бешенство. Их топот так сотрясал подъезд, что казалось, что произошло землетрясение, бетон вибрировал, уходя из-под моих ног. Стал даже опасаться, выдержат ли лестницы подъезда такое количество бегающих по ним людей. В то же самое время приметил, что каннибалы не выбегают из подъезда на улицу в поисках меня. Стало ясно, что входная дверь внизу кем-то заботливо прикрыта, я даже знаю кем. Лифт встал между первым и вторым этажом. С помощью оборудования для восхождения по горам я аккуратно спустился вниз темного туннеля. При этом испытывал жуткий страх, так как такая практика у меня была впервые. Темнота шахты немного успокаивала, ведь ты не видишь дна, но ощущение, что ты паришь над пустотой, даже над бездной, словно спускаешься в ад, никак не проходило. Спустившись, сперва обеспечил себе нормальное освещение. Электрических фонариков хватало. А затем не спеша снял с лифта тросы, ролики, блоки. Пригодятся в будущем. Поднял все это добро на крышу. Подниматься было труднее и дольше, но гораздо менее страшно. Далее спустился с перфоратором и сделал в стене отверстие с лифтовой шахты на лестницу, ведущую на второй этаж, чем опять привел каннибалов в бешенство. Так как поработать пришлось изрядно, бетон оказался твердым и сплошь переплетен арматурой с проволокой. Но так как пробоина в стене находилась слишком высоко, они не могли дотянуться до нее и помешать мне. На следующий день перенес блочную систему для подъема автомобилей на крышу дома, закрепил ее в лифтерной в подъезде номер 3. Далее спустился на третий этаж второго подъезда, зацепил кошкой, разобранную мной в недавнем прошлом, Ниву «Шевроле», валяющуюся под окном, за заднюю стойку. Соединил с помощью хомутов трос с машиной к тросу, ведущему к подъемным блокам на крыше. Я его заранее скинул, чтобы он как раз над вторым подъездом висел. Поднялся опять на крышу, взялся за трос блоков, стал потихоньку сперва подтягивать Ниву «Шевроле» к третьему подъезду. А затем в течение часа поднял ее на высоту шестого этажа, постоянно поглядывая, чтобы на машине лишних пассажиров не было. Ведь я точно не знал, насколько быстро каннибалы могут залезть наверх по тросу или веревке. Нива висела как раз над козырьком входной двери третьего подъезда, после чего я освободил трос, и машина с шестого этажа полетела вниз. Удар, скрежет металла, выглянул, козырек накренился, но не упал. Тогда я опять принялся поднимать машину наверх. Каннибалы возле дома наблюдали за мной, бегали вокруг, но не могли помешать моим действиям. В свободное время отдыха постоянно высматривал Викторию с ее стаей. Было интересно, как она отреагирует на все, что я делаю, но она не появлялась. Еще через час Ниву поднял немного повыше и опять отправил ее в свободное падение. Козырек не выдержал и отвалился, упав, накрыв с собой входную дверь. Туда же завалилась многострадальная Нива «Шевроле», при этом надежно заблокировав входную дверь. Теперь эту дверь практически невозможно открыть без специальной техники. А такого умения у сошедших с ума каннибалов я не наблюдал. Даже Виктория со своими амбалами замучается разгребать эту канитель. В общем, я был очень рад. Даже более, почти счастлив, что моя идея сработала. Теперь осталось дело за малым. Немного отдохнув и собравшись с духом, спустил вниз по лифтовой шахте на крышу лифта сумку, полную домовушек, а затем сам, не торопясь, спустился вниз, стравливая потихонечку веревку. Наверх я должен был подняться очень быстро, поэтому я установил противовес от лифта на ролик. С таким вариантом подъема у меня уходило меньше сил, а скорость подъема значительно увеличивалась. Главное ее контролировать с помощью зажима, иначе не успеешь остановиться вовремя, и тогда беда. Расположившись на крыше лифтовой кабины, я расстегнул сумку и приготовился осуществить задуманное. Где-то внутри, в районе груди, появилось неприятное чувство. Я понимал, что если сейчас сделаю то, что задумал, то убью одновременно больше сотни людей, а это тяжкий груз, и я после этого никогда не буду прежним. Размышляя над этим, я оправдывал себя лишь тем, что не сделаю я этого, мое существование окажется под угрозой. А я не хочу умирать, а значит, все эти каннибалы заплатят своими жизнями, чтобы я жил. Философия проста: всегда кто-то платит своими жизнями, чтобы другие жили. Так устроена жизнь на Земле, не я-то это придумал и не мне это осуждать. Заведя себя такими размышлениями, я достал первую домовушку и поджег ее. Как только дым пошел из узкого отверстия сбоку, сразу же просунул селитровую убийцу в проем, сделанную перфоратором, закинув таким образом в подъезд на лестницу. Когда в сумке осталось меньше половины готовых домовушек, почувствовал, что сам начинаю задыхаться, и поэтому по-быстренькому поднялся наверх. Наверху все было в дыму, решетку в подъезде не было видно. Я, кашляя до блевотины, выскочил на крышу. Судорожно отдышался, представляя, какой сейчас ад творится внутри подъезда. Чтобы не выпускать понапрасну дым, закрыл железную дверь лифтерной на крыше и прибил ее гвоздями к косяку. Из всех щелей в двери вырывался густой желтоватый дым, его густота поражала. А действие было столь раздражающее, что я уже через минуту видел лишь силуэты, постоянно кашляя, при этом находясь в метрах пяти от источника. Я выглянул вниз с крыши, дверь в подъезд, обвалившегося козырька и Нивы «Шевроле» на боку не было видно. Внизу все заволокло дымом, разгоняя каннибалов вокруг. Из форточек, что были открыты в квартирах, также шел густой желтовато-белый дым. Откашлявшись и придя в себя, я ушел к себе в берлогу, дабы предаться чтению с выпивкой, а также погрузиться в повседневные дела. Зачистку подъезда номер 3 я запланировал на следующий день, на утро. Утром, выспавшийся и хорошо отдохнувший, я экипировался. Одел свой защитный костюм, проверил огнемет, обрез, пожарный топор с длинной ручкой, На одном конце у него было конусное лезвие в виде острого клина, с другой – обычное широкое массивное лезвие. Поправил новый удлинитель, сделанный из трех строительных удлинителей, так как с тем, что остался в подъезде и какова его судьба, вместе с инструментом я не знал. Его могли повредить каннибалы, а мог я сам огнеметом привести его в негодность. Поднес поближе сумку, в которой у меня лежал еще один сварочный полуавтомат, трос для двери с хомутами. Хоть дверь внизу и была завалена, но все же на всякий случай взял. Новая подпорка и кучу разного инструмента. План был такой: спуститься до первого этажа и заварить дверь. По ходу спуска, убеждаясь в смерти каннибалов и находя таковых, где смерть неявная, пользоваться клином пожарного топора. Для тех, кто еще может двигаться, в наличии которых после такой травли я сомневался, есть огнемет и обрез. Затем вычистить весь подъезд от трупов. Хоть этого и не хотелось, но другого выхода не было, выкидывая все трупы в окна. Затем заняться зачисткой закрытых квартир. Открыв металлическую дверь на крыше, почувствовал удушливый запах, смесь селитры, испражнений и какой-то кислятины. Поняв, что зачисткой я поторопился, оставил дверь открытой, стал ждать, когда дым выйдет и рассеется. Но оказалось, что это происходит не быстро, естественно, о немедленной зачистке речь даже не могла стоять. Я, оставив дверь открытой, принялся прогуливаться по крыше, поглядывая вниз. Дым разошелся через 2 часа, подъезд был чист от удушающего желтого дыма, но запахи, что он оставил после себя, явно не внушали бодрого настроения. Выглянув из-за решетки на 8-й и 9-й этаж, я увидел впечатляющую картину. По всей видимости, некоторые каннибалы понимали, что дым им опасен, и бежали наверх, где его концентрация только возрастала. Поэтому они, теряя сознание, падали, а по ним бежали следующие. И тоже падали. И так весь 9-й этаж был завален трупами, их было очень много. Даже трупов, которые я в самом начале сжег, и они завалили решетчатую дверь, не было видно, их погребли под собой вновь прибывшие. Такое количество мертвых тел таскать вручную на крышу и скидывать с нее колоссальный труд, который может занять целый день, а может и больше. В общем, сучка Виктория удружила и пропала куда-то. А я теперь старался везде с собой брать карабин, все надеялся, что появится и я ее пристрелю. Естественно, носить вручную трупы на крышу я не хотел, да и опасно это. Пока переносишь труп, ты беззащитен, неизвестно, выжил кто или нет. Поэтому, прибив строительным пистолетом ролики на потолок входа в подъезд с крыши, приспособил к ним один из блоков для поднятия тяжестей. Цеплял петлю троса за обе ноги тела и вытягивал его на крышу. Это оказалось на тот момент лучшим решением, так как поднимать их вручную я бы не только не был бы столь продуктивен, но и перепачкался бы с головы до ног. Каннибалы перед смертью испражнялись полностью, фекалии их моча были везде. Лежа друг на друге, они вымазали ниже лежачих во всех доступных местах. А то, что мне вначале, когда я открыл дверь, показалось кислой вонью из подъезда, оказалось их блевотиной. Все стены, пол, трупы, с ног до головы, помимо кала и мочи, были испачканы черной слизью с кровью. Так выглядела их предсмертная блевотина, которой, умирая, каннибалы извозюкали все вокруг. Глядя на все это, я понимал, какой страшной смертью умерли все эти многочисленные каннибалы. Но от понимания этого не испытывал к ним жалости или сожаления, ведь они, окажись на их месте я, порвали бы меня на мелкие части, не испытывая при этом душевных терзаний. На крыше трупы складывал горкой, а когда накапливалось достаточное количество, закрывал решетку в подъезд для безопасности и перевозил тела в строительной тачке к торцу здания. Торец 9-этажки был без окон и балконов, представляя из себя сплошную бетонную стену. В метрах 2-3 от торца внизу располагался магазин, вот между этим магазином и домом я и скидывал мертвые тела. Таким образом, хотел минимизировать вонь от разложения трупов, да и поджечь трупы там можно, в окна или на балкон искра не попадет ввиду их отсутствия. Процедура избавления подъезда от мертвых каннибалов оказалась долгой и трудная, поэтому успел очистить лишь 9-й этаж и частично лестницу на 8-й, как повечерело. Закрыл решетку на замок, оставив металлическую дверь на крышу открытой, пускай проветривается. Пошел мыться и спать. Ночью снились трупы и смех Виктории среди трупов. Я ни разу не слышал, чтобы Виктория смеялась или вообще произносила какие-либо звуки, но во сне это звучало угрожающе, и я не раз просыпался весь в холодном поту. Следующий день был мерзким и тяжелым. Трупы, трупы, еще раз трупы. Скидывая вниз очередную тележку с тремя мертвыми каннибалами, обратил внимание, что вчерашние сброшенные тела внизу находятся немного не на своих местах, а некоторые частично обглоданы. Вокруг дома появилось больше каннибалов, и многие из них крутились возле кучи сброшенных мной трупов. «Поедают своих», — подумал я. «Интересно, так через год, а может два, сожрут друг друга, и настанет у меня золотой век? Еще неизвестно, как они зиму переживут. Вот я в себе был уверен, зиму я переживу. Еды у меня больше, чем нужно во много крат, топлива для обогрева не на одну зиму хватит. А это у меня под полным контролем, всего два подъезда, но скоро их будет четыре, ресурсов будет гораздо больше. Забью окна и двери, по третий этаж включительно, обрушу лестницы, и все, ко мне никак не подберешься. Ну, если только